И дальше все письма в том же юмористическом тоне, с такой же колючей шуткой. Шутит Левитан, отвечая на шутки Чехова, вносит свою веселую нотку в эту переписку и сама Лика. Левитан приехал с Софьей Петровной. Степанова после шумного успеха его картины «Журавли летят» задержали в Москве заказы. Затишье никто без приглашений не шел, и к часам работы художника испытывали большое почтение. Но когда Левитан отдыхал, все старались его развлечь. Ходили вместе за грибами в леса, а вечера отдавались музыке. Софья Петровна играла в зале, и звуки доносились на террасу, где тихо сидел Левитан, погруженный в свои мысли. Музыки в доме было много. Тем летом в имении жила родственница Панафидиных Наталья Баллас. У нее был низкий сочный голос, она кончила консерваторию в Вене. По вечерам Наташа иногда появлялась перед террасой с длинными светлыми распущенными волосами и начинала кричать по-совиному. Певица так умело подражала крику сов, что они слетались к дому. Эта перекличка с совами нравилась Левитану, особенно когда вся сцена происходила при ярком свете луны. Тогда она выглядела еще более таинственной, даже зловещей. Гости все прибывали, становилось шумней, но часы, посвященные работе, для Левитана нерушимы. Он покидал самое веселое общество и уходил один в поисках мотивов. Природа в этих местах не очень пленяла Левитана. Он даже Чехову писал об этом разочаровании. «Выбрал я место не совсем удачно. В первый мой приезд сюда мне все показалось здесь очень милым, а теперь совершенно обратное. Хожу и удивляюсь, как могло все это понравиться. Сплошной я психопат». Но так было в ненастные дни. С переменой погоды стало здесь интересней. Явились довольно интересные мотивы. В плохую погоду уютнее сидеть дома. Однажды Левитан прочитал вслух Софье Петровне и Лике рассказ Чехова «Счастье». Он читал с наслаждением, вникая в каждое слово, читал с вдохновением. Впечатление было огромным. Ведь для всех, кто слушал чтение, Чехов близкий знакомый, с которым они часто встречались, шутили, а он вырастал тем временем в огромного мудрого писателя. Рассказы его печатались в сборниках, имя произносилось на Руси с восхищением. Левитан очень рано оценил глубину таланта Чехова и ждал от него больших свершений в литературе. Он поспешил написать писателю об этом чтении, сдобрил, конечно, свое письмо порцией добродушной шутки. «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике, и они обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный? Читаю твои рассказы Лики и восторгаюсь. Вот где настоящая добродетель». Но шутки отходят в сторону, и звучат слова, сказанные от самого сердца. «В предыдущие мрачные дни, когда охотно сиделась дома, я внимательно прочел еще раз твои пестрые рассказы и в сумерках. И ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них — это верх совершенства. Например, в рассказе «Счастье» картина степи, курганов, овец поразительный». Оценка эта была особенно дорога писателю, ведь она дана пейзажистам, который многие годы бился над тем, чтобы цветом выразить свои впечатления от природы. Чехов сделал это словами, и как много духовно близкого нашел Левитан хотя бы в этом описании степи. «Синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось. Сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничной степью, глядели сурово и мертво. В их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку. Пройдет еще тысячи лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли